Глава 7. Нейтрализм. Последняя альтернатива. Как уже говорилось ранее, если XIX век и особенно его последняя треть принес необычайно обильный урожай эволюционных концепций, то следующее столетие оказалось в этом отношении куда более скудным. И если в его первые десятилетия вниманию публики еще предлагались запоздалые теории в духе предшествующей эпохи, вроде номогенеза Берга, о котором шла речь ранее, или некоторых более частных концепций, то во второй половине века была выдвинута, пожалуй, только одна эволюционная концепция, не являющаяся интерпретацией дарвинизма. Речь идет о теории нейтральной эволюции, предложенной в 1968 году японским генетиком Мотоо Кимурой и, независимо от него, годом позже, американцами Джеком Кингом и Томасом Джуксом. Все началось с того, что в аминокислотных последовательностях природных белков обнаружились многочисленные разночтения, не оказывавшие заметного влияния на функциональные свойства. Кимура предположил, что мутации, вызывающие такие замены, нейтральны, не полезны и не вредны, а их закрепление в генотипе – результат не отбора, а чистого случая. Публикации Кимуры, к которому вскоре присоединились Кинг и Джукс, наделали много шума и вызвали оживленную дискуссию. С одной стороны, многие ведущие эволюционисты полагали, что никакая мутация не может быть совершенно нейтральной. С другой, масло в огонь подливали задиристый тон и завышенные притязания самих первооткрывателей, настаивавших на том, что они обнаружили не просто интересный феномен, а принципиально новый механизм эволюции. Кинг и Джукс даже назвали свою статью «Недарвиновская эволюция», и с их легкой руки такое определение нейтрализма стало довольно популярным. В ответ оппоненты нейтрализма пытались объяснить широкое распространение аминокислотных замен эффектами сбалансированного полиморфизма. Слушай главу вторую. Дескать, видимо, наиболее селективно ценны гетерозиготы. Их-то, мол, отбор и поддерживает. Была также выдвинута концепция псевдонейтральных мутаций, таких, которые в обычных условиях не оказывают заметного влияния на приспособленность, но изменяют, в лучшую или худшую сторону, способность организма противостоять неблагоприятным воздействиям, особо холодным зимам, особо сильные засухи, неурожаю кормов и так далее. Такое действительно нередко встречается в природе. В частности, именно так возникают псевдогены, о которых мы говорили в главе «Ошибки, которые делают нас». Мутация, лишившая наших предков способности синтезировать витамин С, долгое время была вполне нейтральной, что и позволило ей зафиксироваться в геномах обезьян, избежав вычищения отбором. Но для людей, не употребляющих сырое мясо и рыбу, и при этом живущих в условиях, когда свежие фрукты и овощи отсутствуют по несколько месяцев в году, она оказалась крайне вредной. Однако объяснить такими эффектами все обнаруженные нейтралистами факты явно не удавалось. Позиции нейтрализма укрепились еще сильнее, когда выяснилось, что самыми распространенными различиями между генными текстами различных видов являются синонимичные замены. Этот тип мутаций вообще не имеет фенотипического выражения и потому не может контролироваться отбором. Наиболее радикальные антинейтралисты пытались и тут найти точки приложения для отбора. Синонимичные кодоны требуют разных ТРНК, и замена одного такого кодона на другой – в принципе, может сказаться на скорости синтеза белка. Но это было уже притягиванием доводов за уши. Данные о том, что синонимичные замены нуклеотидов сколько-нибудь заметно влияют на скорость синтеза кодируемого белка, получены только для прокариот, а адаптивное значение этих различий не показано вовсе. К началу 1990-х представление о широчайшем распространении нейтрального полиморфизма утвердилось в эволюционной биологии как неоспоримая и всем известная истина. Правда, к этому времени обеим сторонам уже стало ясно, что альтернативой дарвинизму нейтрализм может считаться лишь условно. Нейтралистский механизм по определению не может создать ничего функционального, никакой, даже самой простенькой в одну мутацию, адаптации. Что же касается возможности формирования таким путем сколько-нибудь сложных структур, то против нее можно с полным основанием выдвинуть то возражение, которое выдвигали против дарвинизма его оппоненты еще со времен Дарвина. Вероятность такого события равносильна чуду. Как мы увидим в следующей части книги, В качестве аргумента против дарвиновской модели эволюции этот довод представляет собой забавное недоразумение, но вот в отношении нейтралистской модели он абсолютно справедлив, поскольку она, в отличие от дарвиновской, и есть эволюция на основе чистой случайности. Примерно таковы же возможности нейтрализма в решении других традиционных проблем эволюции. Механизмов коэволюции разных видов, причин прогрессивной эволюции и так далее. Содержательный вклад эта модель вносит, пожалуй, только в проблему разнообразия живых форм. Если две популяции одного вида в силу каких-либо внешних причин окажутся изолированными друг от друга, то даже если требования среды к ним обеим окажутся совершенно одинаковыми, между ними все равно будут накапливаться различия, просто в силу случайных нейтралистских процессов. И если изоляция окажется достаточно длительной, то дело может дойти до настоящего видообразования. Трудно отрицать заслугу нейтрализма в постановке этой проблемы, а также в преодолении методологического догмата тотального адаптационизма, требовавшего рассматривать любой признак любого организма как чем-то полезный своему обладателю. Но не менее трудно считать альтернативой дарвинизму теорию, оставляющую последнему решение едва ли не всех содержательных вопросов, что признавал и сам Кимура в более поздних публикациях. Если на то пошло, концепцию Кимуры можно считать плодотворным приложением к молекулярной биологии одной из интересных частных идей Дарвина. Нейтральные признаки особенно ценны для классификации. Ведь полезные приспособления могли возникнуть в неродственных группах независимо, и если мы будем опираться на них, мы объединим в одну группу организмы, имеющие совершенно разное происхождение. Так, одно время в классе млекопитающих существовал отряд толстокожих, объединявший наиболее крупных представителей современной наземной фауны – слонов, носорогов и бегемотов. Все эти животные в самом деле имеют ряд сходных признаков – массивное телосложение, толстая шкура, изреженный волосяной покров и так далее. Но все они приобретены независимо. Как выяснилось, бегемоты родня китам и оленям, носороги лошадям, а слоны – небольшим зверькам-доманам и чистоводным млекопитающим сиренам, ламантинам, дюгоням и стеллеровой морской корове. Отряд толстокожих пришлось упразднить. А вот независимое происхождение признаков, не имеющих явного приспособительного значения, гораздо менее вероятно. Так что если такие признаки имеются у двух групп, то, скорее всего, они унаследованы ими от общего предка. Классическая сравнительная анатомия и систематика широко использовали это соображение. Однако у него обнаружились и свои ограничения. Во-первых, то, что мы не можем с первого взгляда определить адаптивный смысл того или иного признака, еще не означает, что его и в самом деле нет. Это нужно доказывать специальным исследованием. Причем доказать отсутствие адаптивного значения обычно очень трудно. Во-вторых, независимое возникновение бесполезных признаков явления, хотя и нечастое, но все-таки возможное. Например, если этот признак бесполезен сейчас, но был когда-то полезен предкам своих нынешних обладателей, как, например, рудиментарные кости задних конечностей у китообразных и у некоторых змей. Ну и, наконец, нам часто неизвестен возраст таких признаков, даже относительный, то есть порядок, в котором они возникали. Вот, допустим, у интересующего нас вида X есть два таких признака. Один из них общий с группой А, а другой с группой Б. Допустим, мы даже имеем основания полагать, что оба признака не возникли независимо, а отражают именно родство. Но каков порядок этого родства? Кто первым от кого отделился? Предки А от общих предков X и B или предки B от общих предков X и A? И когда, хотя бы примерно, это произошло? Хорошо, если у нас есть достаточно полный ряд ископаемых форм, а если его нет? Или он есть, но интересующие нас признаки не сохраняются у окаменелостей? Так вот, оказалось, что на молекулярном уровне все эти явления тоже существуют, но разобраться в них значительно легче. Как и на уровне макроструктур, полезные признаки нередко возникают путем изменений в одних и тех же генах. Однако сами эти изменения могут быть разными. И это позволяет судить, унаследован ли этот признак от общего предка или возник в сравниваемых группах независимо. Скажем, в отличие от большинства млекопитающих, люди сохраняют во взрослом возрасте способность усваивать цельное молоко. Но не все. Например, среди китайцев такой способностью обладают всего от 2 до 5%. Нормой, то есть особенностью, характерной для большинства, такая способность является лишь в некоторых человеческих популяциях. Одна из них — это европейцы, и их потомки — белые американцы, канадцы, австралийцы, буры и так далее. Другая – коренные жители Запада Африки. В обоих случаях эту способность им обеспечивает мутантная версия одного и того же регуляторного участка ДНК, управляющего активностью гена лактазы, фермента, расщепляющего молочный сахар, лактозу. Нормальная версия этого участка, имеющаяся практически у всех диких млекопитающих, а также у большинства представителей других человеческих популяций, постепенно снижает синтез лактазы по мере взросления организма и уже к подростковому возрасту сводит его почти к нулю. Мутантная же версия ничего подобного не делает, предоставляя гену производить свой фермент до конца жизни обладателя. Унаследовали ли европейцы и западноафриканцы эту особенность от общего предка? Если да, то нужно будет признать либо, что она была характерна для всего древнего человечества, но предки большинства народов ее потеряли, что было бы странно, либо что европейская популяция разделилась с западноафриканской позже всех остальных, включая даже население других регионов Африки, что и вовсе противоречит всему, что мы знаем о расселении человечества по миру и происхождении разных рас. Но прямое сравнение генетических текстов европейских и африканских молочных братьев показывает, мутантный локус-то у них один, а вот сами мутации разные, затрагивающие разные нуклеотиды. Общего между ними только то, что в обоих случаях этот участок оказывается неработоспособным. Признак, выглядевший общим на фенотипическом и даже макрогенетическом уровне, на уровне молекулярном оказался возникшим независимо. Но это был, безусловно, адаптивный признак. Способность усваивать цельное молоко во взрослом возрасте становится весьма полезной после того, как народ, к которому принадлежит обладатель данной способности, освоит скотоводство. Вернемся к тому, что может дать выявление и анализ нейтральных мутаций. Прежде всего, на молекулярном уровне есть возможность работать с заведомо нейтральными мутациями, не беспокоясь о доказательствах их нейтральности. Как мы уже говорили, синонимичные мутации, а также мутации в псевдогенах и некоторые другие, в принципе не имеют фенотипического проявления и потому не могут быть объектом естественного отбора. Это уже само по себе резко облегчает работу исследователя и одновременно повышает достоверность выводов, к которым он приходит. Столь же резко увеличивается и общая надежность результатов. В самом деле, какой-то единичный нейтральный признак может возникнуть независимо у двух видов. Вероятность этого хоть и невелика, но заметно отличается от нуля. Это справедливо и для единичных нейтральных мутаций. Но когда у сравниваемых форм совпадают десятки нейтральных нуклеотидных замен, их независимое возникновение уже требует чуда. Рассматривая большое количество нейтральных мутаций, можно с уверенностью сказать, какие из них появились раньше, а какие позже. Допустим, мы взяли много образцов ДНК. Неважно, принадлежат ли эти образцы разным штаммам вирусов, разным видам ящериц или разным племенам людей. И попарно сравниваем какой-то достаточно большой участок в них. Довольно быстро мы заметим, что разночтения, которыми образцы отличаются друг от друга, не вполне независимы. Некоторые варианты встречаются только в сочетании с другими, более распространенными. Скажем, часть образцов имеет под номером 48 нуклеотид D, а другая — нуклеотид C. В номере 27 тоже есть разночтения. У тех, у кого на 48 месте стоит C, на 27 может быть A, а может быть G. А вот если на 48 месте стоит T, то на 27 может быть только G. Скорее всего, это означает, что мутация в 48 нуклеотиде произошла раньше. Она разделила исходный единый генный текст на два варианта – T-версию и C-версию. А уже позже у кого-то из обладателей C-версии мутировал 27-й нуклеотид. Причем, если все это так и было, это означает, что на 27-м месте исходно стоял G, а A – это как раз результат мутации. Конечно, в принципе, одинаковые нуклеотиды на одной и той же позиции могут быть результатом двух независимых одинаковых мутаций. Однако, как уже говорилось, вероятность этого стремительно уменьшается с ростом числа таких совпадений. Специальные компьютерные программы, сравнивая попарно большие нуклеотидные последовательности, иногда целые геномы, строят наиболее вероятную, требующую наименьшего числа независимых случайных событий схему родства между ними. Результатом становится дендрограмма, генеалогическое древо сравниваемых нуклеотидных последовательностей, наглядно показывающее, в каком порядке шло их разделение. Такой анализ нуклеотидных последовательностей стал основой молекулярной филогенетики, нового направления в науке, о котором нам еще предстоит поговорить подробнее. В последние десятилетия молекулярная филогенетика совершила настоящую революцию в систематике и эволюционной истории многих групп живых организмов самых разных уровней, от царств до отдельных видов. Попутно она разрешила целый ряд старых споров, прочно утвердив одни теории и опрокинув другие. Здесь же мы пока скажем, что наиболее надежные данные такого рода получаются при сравнении генов, которые имеются и успешно работают у всех сравниваемых групп, и, следовательно, разночтения в которых можно считать нейтральными или близкими к нейтральным. Наконец, анализ нейтральных мутаций позволяет установить не только, в каком порядке разделялись эволюционные линии, но и когда, хотя бы примерно, это происходило. В самом деле, если те или иные замены нейтральны, то вероятность их фиксации в геноме, то есть вытеснение ими прежней нормы за счет случайных колебаний частоты, не зависит от направления и темпов эволюции вида. Тогда число нейтральных разночтений в геномах двух видов, неважно близких или далеких друг от друга эволюционно, должно зависеть только от времени, в течение которого они эволюционируют раздельно. Иными словами, такие замены можно использовать как молекулярные часы, определяя по их числу время, когда жил последний общий предок любых сравниваемых видов. Правда, чтобы перевести число нуклеотидных замен в единицы времени, например, миллионы лет, молекулярные часы надо прокалибровать, привязать несколько узловых точек к каким-то хорошо известным из палеонтологической летописи датам и или оценить темпы фиксации нейтральных мутаций. Для каждой большой группы эту калибровку приходится проводить отдельно, поскольку скорость фиксации мутаций у них различна. Так, например, у грызунов это происходит в 2-4 раза чаще, чем у копытных, и в 4-8 раз чаще, чем у обезьян. На первый взгляд это совершенно понятно. Время, от которого зависит число накопленных замен, это время биологическое, измеряемое не годами, а поколениями. Если вспомнить, сколько времени проходит от рождения до обзаведения собственными детьми у грызунов и сколько у крупных человекообразных, удивляться приходится скорее тому, что эта разница так мала. Но не все так просто. Например, как уже упоминалось в главе «Стабилизирующий отбор марш на месте», из всех позвоночных, для которых были определены темпы фиксации нейтральных мутаций, наивысшими они оказались у гатерии, реликтовой новозеландской рептилии, существа с довольно медленной сменой поколений и низким уровнем обмена веществ, что, как принято думать, предопределяет невысокую интенсивность мутагенеза. Объяснить такой результат пока никто не взялся. Но если такая калибровка выполнена добросовестно, часам можно доверять. Вероятность каждой конкретной мутации постоянна, события независимые, а случайные отклонения на больших отрезках времени усредняются. Здесь нужно сделать одну важную оговорку. Иногда в литературе, не только научно-популярной, но и профессиональной, можно встретить утверждение, что молекулярные часы позволяют количественно оценить эволюционный путь той или иной группы. На самом деле связь этих двух процессов, эволюционных изменений и накопления нейтральных мутаций, мягко говоря, неоднозначна, если вообще есть. Та же гатерия, слушай главу «Стабилизирующий отбор марш на месте» и предыдущее примечание, как мы помним, будучи абсолютным рекордсменом среди позвоночных по темпам фиксации нейтральных мутаций, одновременно является собой один из самых крайних примеров остановившейся эволюции. То есть закрепление в геноме нейтральных мутаций и собственная эволюция – это независимые друг от друга процессы, или, по крайней мере, они могут быть независимыми. Так что называть первый из них не дарвиновской эволюцией, как это сделали Кинг и Джукс, а вслед за ними за полвека повторили многие другие авторы, неоправданно уже хотя бы потому, что он вообще не является эволюцией. Нейтралистский подход, дополненный методами современной молекулярной биологии, прежде всего технологии секвенирования, чтения нуклеотидных последовательностей, принес и немало других ценных плодов. Например, сегодня биоинформатики, собрав данные по внутривидовому разнообразию текстов определенного гена и сопоставив число синонимичных и несинонимичных замен в них, могут сказать, подвергался ли этот ген в последнее время отбору, и если да, то какому именно – движущему или стабилизирующему. Но подробный рассказ об этих достижениях выходит далеко за пределы темы этой главы, да и этой книги. Возвращаясь же к сюжету о нейтрализме как последней альтернативе дарвинизму, мы должны заметить, при всей скудости теоретического содержания нейтрализм оказался весьма плодотворным в качестве исследовательской программы и инструмента для вполне конкретных, содержательных и востребованных исследований. Это принесло теории Кимуры вполне заслуженную популярность, а самому Кимуре – репутацию одного из самых выдающихся эволюционных биологов второй половины XX века. Однако, как и мутационизм де Фриза, нейтрализм из альтернативы быстро превратился в важный специальный раздел современной эволюционной теории.